И ни слов вообще. Жить с тобой. Я даже об этом и не мечтаю. И, наверное, в этом моя ошибка. Я слишком малого хотела с тобой, ни на что не претендовала. Все ждала и ждала, и поэтому не получила вообще ничего. Вон старуха никак не могла остановиться в своих просьбах. Золотая рыбка рассердилась, и все у нее за жадность отобрала. А я так ничего и не попросила. Все боялась, немногого ли хочу. А мы ведь за эти годы даже суток вместе с тобой не провели. Я окна сама вымою, а на твои деньги лучше куплю, например, соковыжималку. Я тут как-то огляделась и поняла, что у меня же нет никакого хозяйства, потому что я покупала в основном духи, помаду и кружевные трусы разного цвета. Дурочка, думала, что это самое важное. Может, и хорошо, что ты уехал, не попрощавшись и не сказав вообще, что ты куда-то едешь на праздники, да еще с ней. Я могла бы от обиды наговорить тебе совсем не те слова. Как когда? Я, помнишь, обиделась на тебя тогда, в прошлом году, когда поступила на курсы. В приемной комиссии высших курсов сценаристов и режиссеров кино были три известных режиссера, которые задавали Алене смешные вопросы и хвалили ее наивный сценарий. В конце экзамена Алена сказала: «Боюсь, что получится, я всем тут голову дурила». «Так это сразу было ясно», — засмеялся режиссер, снимающий сказочные мелодрамы из жизни простых крестьян. «Я, скажите, а можно платить не всю сумму сразу за 2 года вперед, а за каждый месяц? Я боюсь, что не смогу найти деньги, чтобы оплатить сейчас весь курс обучения». Члены приемной комиссии переглянулись. Другой, известный, раньше снимавший раз в 10 лет скучноватые, честные и горькие фильмы, вдруг спросил: «А вы давно пишете сценарии? Не пытались их публиковать?» Председатель приемной комиссии, дядька лет 55, с длинной стрижкой и шестидесятника в водолазке, кожаном пиджаке и затемненных больших очках, перебил его: «Если, милая дама, из общего правила делать исключение, то правило со временем перестанет быть правилом». Строгая девушка, похожая на преподавательницу начальных классов, очень эмоционально поддержала его. «Когда же мы избавимся от совковых представлений? Нам стыдно зарабатывать деньги. Мы можем только творить, не думая о том, кто же на это творчество наше будет работать, кто будет оплачивать наши полеты фантазии. По большому счету, никому не нужные, если за них не платят», — добавил шестидесятник. «Ура!» Подвела итог Алена и посмотрела на третьего, знаменитого, который хотел взять ее в свою мастерскую. Он молча развел руками. Она повторила его жест и, не очень расстроенная, вышла из аудитории. В любом случае, она услышала то, что хотела услышать, что знаменитым трем разным разных поколений и художественных вкусов сценарии и рассказики ее понравились. В коридоре ее догнал невзрачный молодой человек в серой клетчатой толстовке, который молча сидел в приемной комиссии, и попросил разрешения с ней поговорить. «Я понял, что у вас проблемы с оплатой». «Ну да», — важно ответила Алена в тон ему и махнула рукой, «хотя особых проблем я тут не вижу. Я просто так пришла, из интереса. Хотела на Германа живого посмотреть». «И на Меньшова». Он кивнул. «Понятно. Жаль. А то я мог бы вам кое-что предложить». И представился. Виталий. Виталий оказался автором сценариев нескольких одиозных фильмов последних лет, снятых на видеокассеты и одновременно совладельцем одной крупной видеокорпорации. «Корпорации!» — протянула Алена, недоверчиво глядя на тщедушного золотушного совладельца. Он заметил ее иронию и поправил падающую на глаза редкую челку. «Я бы мог часть из того, что вы принесли, большую часть, приобрести за разумную плату, а также мог бы заключить с вами некоторого рода контракт на, для начала редактирования перевода фильмов. Мне нравится ваш стиль, ваш язык.